За окном слышны шорохи. Наверняка виной тому соседские дети. «Мистер Блейк?» Он набирает номер в надежде, что разговор с клиентом поможет справиться с волнами накатывающей неприязни. Пересматривать фотографии оказалось тяжеловато. «У меня все готово. Думаю, вы будете несколько удивлены результатом». «Вы что-то выяснили, детектив?» «Не особо, но вам будет интересно посмотреть на увлечение вашей...» По привычке хочется сказать про жену или любовницу, но Адам вовремя прикусывает язык. Блейк никогда не упоминал, кем приходится ему девушка по имени Аманда Гласс. «Аманды. По правде говоря, я и не подумал бы, что студентка может похвастаться такими увлечениями». «Пришлите цифровые копии на почту, пожалуйста. Оригиналы мне неинтересны, можете делать с ними, что посчитаете нужным». «Хорошо, мистер Блейк». Адам улыбается. «Одной головной болью меньше. Дайте мне час, и все будет готово. Рад был с вами сотрудничать». Врет. «Приятного во всем этом маловато». Короткий сигнал. Щелчок, и Адам бросает телефон обратно на стол. Небрежным жестом сгребает десятки фотографий в охапку, ни капли не заботясь о сохранности снимков. Если оригиналы не нужны заказчику, то ему и подавно. Фотография, что лежит сверху, привлекает внимание. Адам не помнит ни изображенного на ней помещения, ни... К горлу подступает тяжелый, неприятный ком. Стоит только приглядеться к тому, что изображено на снимке. Сперва кажется, будто это всего лишь игра света и тени, но на блестящем в полумраке металлическом столе действительно темным пятном выделяется нечто бордовое, похожее на кусок мяса. Адам берет снимок в руки, крутит его так и этак, но лучше не становится. Он видит лишь бесформенный, кое-где блестящий, то ли от воды, то ли от крови кусок плоти. Что это? На кухню не похоже. Размер снимка не совпадает с его работами, да и не бывал он в подобных местах. И уж тем более не снимал кого-либо, кроме людей. «Когда ворон принесет вам цветок, настанет ваш черед, мистер детектив». Адам читает выведенные на обороте фотографии слова. Изящный, аккуратный почерк ему не знаком, и смысла написанного он не понимает. По позвоночнику спускается волна липкого холода. На мгновение Адам чувствует себя героем фильма ужасов. Кажется, будто напряжение в комнате достигло предела, и что-то должно произойти. Но не врывается в дверь или окно сумасшедший убийца с ножом, не скребется в подвале жуткий монстр, не звонит телефон. Наваждение проходит так же быстро, как и накатило. Адам выдыхает и выбрасывает фотографии в корзину для бумаг под столом. Чего только не придет в голову, надо же. Стоит завязать с привычкой смотреть триллеры по выходным. Спустя добрых 40 минут он отправляет Джерарду Блейку цифровые копии сделанных снимков и спускается на первый этаж. Частный детектив по имени Адам Эванс чувствует себя в безопасности, когда наливает кофе, и не замечает, как в одно из окон все-таки скребется ворон. К лапе птицы тонкой леской прикреплен небольшой бутон красной паучьей лилии. Глава 40. Аманда сосредоточенно перебирает пальцами по клавишам синтезатора. Звук эхом отскакивает от стен просторного помещения, теряется под сводами потолка. Сливается с грохотом стучащих по полу капель, заглушает мерное и хриплое дыхание застывшего в соседнем конце помещения человека. Девятую симфонию Бетховена она знает наизусть — и может сыграть с закрытыми глазами, но сегодня с мелодией будто бы что-то не так. Любовь к девятой симфонии досталась Аманде от мастера, и спорить с его вкусами она не вправе, но Сегодня ей хочется найти что-то свое. Она держит ладони уверенно, меняет положение пальцев и вспоминает мелодию, совсем другую. «Марш Тореадора». Когда-то Аманда выбрала его в качестве основного произведения для финального выступления в музыкальной школе. Тот звучит мягче, тише девятой симфонии, но отлично перекликается с настроением и выбранным для сегодняшнего представления нарядом. С объемной юбкой на алой подкладке, со светлой блузкой и блестящими тенями на веках, с кроваво-красной помадой на губах. Аманда улыбается. До Кармен она все-таки не дотягивает. Идеальную гармонию музыкальной композиции разрывает громкий протяжный стон в дальнем конце залы. Она терпеть не может поднимать занавес до начала представления, но контролировать время пробуждения жертвы так же виртуозно, как делает это мастер, у нее не получается до сих пор. Прошло уже 3,5 года, и ничего. Это раздражает Аманду столь же сильно, как тот факт, что она до сих пор не нашла себя. Она — продолжение руки художника, его кисть. Но у нее не выходит написать собственное произведение. Что есть инструмент без руки мастера? Ничто. Но ей очень хочется доказать обратное. Аманда встает из-за синтезатора и натягивает перчатки, глядя на пристегнутого к металлическому столу частного детектива. Мистер Адам Эванс, она догадалась, кто его нанял и зачем, и первое время не обращала внимания на его шалости. Тот успел сделать 10 фотографий, прежде чем она подарила ему свою. Интересно, обратил ли он внимание на птицу? Дорогого стоило поймать ворона и прикрепить к его лапе цветок. Будет обидно, если усилия пойдут коту под хвост. «Доброе утро, мистер детектив». Аманда улыбается и обходит стол вокруг. На нижней полке блестят лезвия, цепочки и медицинские пилы, поблескивают полированным древком дорогие кисти, но ни один из инструментов Аманду не интересует. Она вспоминает о красочном представлении во время своего выпускного пару лет назад. Насколько завораживающим был огонь. Каким великолепным мгновением отпечатались в памяти вспышка и взлетающие на воздух, и за секунду сгорающие лепестки цветов.